Характеристика Москвы. Москва при Екатерине видела всех замечательных лиц своей эпохи. В ее стенах отдыхали утомленные благами фортуны и власти первые вельможи и государственные люди XVIII века. Москва при Екатерине, как говорит Карамзин, прослыла республикой. В ней было больше свободы в жизни, но не в мыслях, более разговоров о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы развлекаются двором, обязанностями службы, личностями. Князь Вяземский говорит: «В Петербурге сцена, в Москве зрители. В нем действуют, в ней судят». И какие обломки славного царствования Екатерины проживали в былое время в Москве, каких лиц изменчивая судьба не закидывала в затишье московской жизни. Орловы, Остерманы, Голицыны, Разумовские, Долгорукие. Но не одни опальные и недовольные, покидая службу, переселялись в Москву. Были и такие, которые, достигнув известного чина, оставляли службу и жили для семейства в древней столице. Многие из помещиков приезжали на зиму в Москву и жили открытыми домами. Московское благородное собрание и дворянский клуб собирали в свои залы по вторникам от 3 до 5 тысяч человек. Эти вторники для многих служили исходными днями браков, семейного счастья и блестящих судеб. Но особенно отличались москвичи своими сказочными празднествами, когда им приходилось чествовать государыню или заезжих полководцев. Так, например, зимы 1773 года в Москве затевалось еще небывалое по великолепию празднество в честь побед наших войск в Турции. С весны на Ходынке стали возводиться крепости, города, наподобие отнятых у турок. Строились также театры, галереи, храмы, беседки и прочее. Дворянство и купечество воздвигло для встречи государыни и виновника торжеств графа Румянцева-Задунайского 2 триумфальных ворот. Первые ворота были воздвигнуты на средства московского дворянства у Тверской заставы. Улица, идущая от этой заставы, в то время называлась не Тверскую, а Царскую. Ворота были вышиною в 48 аршин, украшены столбами коринфской архитектуры. На место крыши на них находился пьедестал для вызолоченной статуи, посланницы небес в виде воинственной женщины. В правой руке ее громовая стрела, а в левой щит с именем императрицы и пальмовую ветвью. Другие триумфальные ворота были построены на средства купечества. Замечательно, что эти железные ворота были украдены ворами в одну темную ночь и, несмотря на поиски полиции, не отысканы. Екатерина желала, чтобы виновник торжеств граф Румянцев явился в столицу в древней колеснице, подобно римскому победителю. Но победитель атаманов просил государыню о вступлении в Москву без торжеств и почестей.